Глава 59. Катя. Максим приходит ко мне каждый день. Сколько раз я его прогоняла, сколько раз я говорила ему всякие гадости, кричала на него, просила охрану. Ничего, все бесполезно. Мама моя на его стороне. Максим всем говорит, не скрывая, что любит меня. Конечно, все в ответ думают, какой благородный, молодец. Не бросил девушку в трудную минуту, еще и жениться собирается. А я ему не верю. Меня такая злость пробирает. Может, у меня депрессия сменилась злостью. Мне даже теперь очень хочется поскорее поправиться, чтобы хотя бы прогнать самостоятельно этого Максима подальше. Думал, сделает мне предложение, и я сразу соглашусь. Типа, больше никто мне никогда его не сделает, и надо соглашаться на первого встречного. Так он подумал. Так я злюсь на него почти все дни. Но сегодня все по-другому. Завтра у меня операция. Я внезапно понимаю, что перед операцией мне очень страшно, а единственный человек, с которым я могу поделиться своими мыслями, — это Максим. Сегодня он приходит рано, и я не начинаю его прогонять, как обычно. Когда мама уходит из палаты, Максим подвозит ко мне еду и хочет начать меня кормить с ложечки. Руки у меня работают хорошо. Злюсь я, как всегда, на него. К тому же мне есть нельзя, перед операцией. Блин, а я так хотела за тобой поухаживать. Тебе разве это нравится? Что? Нянчиться со мной. Лучше бы гулял. С тобой погуляем. Хочешь? Прямо сейчас. У меня завтра операция. Я не могу. Тут я ему признаюсь. Мне страшно. Кажется, что операция не поможет. Максим берет меня за руку и крепко сжимает мою ладонь, как будто пытается поделиться своей уверенностью. «Слушай, это действительно хороший врач, но мы уже говорили с отцом. Если не помогут тут, мы уже нашли классный центр реабилитации в Германии. Поедем туда. Все будет хорошо, Кать». Я улыбаюсь. Мне становится лучше. Перевожу тему разговора. «Слышала, ты начал работать с отцом. Ну, то есть моим... твоим отцом. Не знаю, как правильно сказать». Мы оба смеемся. Затем Максим отвечает. «Да, я начал работать на серьезной работе. Я же собираюсь жениться в скором времени, и мне нужно откладывать деньги на свадьбу. Где еще их такие заработаешь, кроме работы моего отца?» Максим подмигивает мне. Я сначала хочу съязвить про его свадьбу и спросить, где невеста, но передумываю и спрашиваю. «Когда ты там работаешь? Ты же все время тут сидишь». Дистанционно подписываю документы, пользуясь тем, что родился в богатой семье. «Мажор, ты же знаешь». Макс скрещивает руки, вальяжно откидывается на стуле. Я снова смеюсь. Он один может меня рассмешить после всего, что случилось. Не знаю, как у него это получается, но я рядом с ним забываю обо всех тревогах. И что бы я делала, если бы у меня не было каждый день такого антидепрессанта? «Спасибо», — говорю я Максиму впервые за долгое время. А он наклоняется и целует меня. Вот теперь я точно чувствую себя живой. Операция проходит хорошо. Я начинаю чувствовать боль в ногах. Чувствительность как будто постепенно возвращается. Странно, я совсем не верила в эту операцию, но врач оказался прав. Я рада, что в итоге самые страшные диагнозы не оправдались. Я не расслабляюсь. Это только начало пути. Я все еще не могу стоять на ногах и ходить. Просто их чувствую. Теперь мне нужна хорошая реабилитация, чтобы восстановить чувствительность и укрепить мышцы позвоночника. Для этой цели мы едем в Германию, в ту самую клинику, которую мне нашел Максим. Максим каждый день проводит со мной. Я так привыкла, что он рядом. Только так я чувствую, что все будет хорошо. Он всегда по-олимпийски спокоен. Мне это передается. Даже рядом с мамой я себя так не чувствую. В какой-то момент Максим лучше меня начинает разбираться, какие лекарства нужно пить, какие нет, какие мази нужны, процедуры. Когда я тренируюсь ходить с врачом, он сидит рядом. Он рядом, даже когда мне делают капельницу. Все в Германии думают, что мы с ним женаты. Через 3 месяца восстановления у меня получается сделать первые самостоятельные шаги и даже без сильной боли. В этот момент я понимаю, что моя прежняя нормальная жизнь близка. Хотя была ли она когда-нибудь нормальной? В ней всегда было много тренировок, мало развлечений и любви. Теперь все будет по-другому. Я так решила. Конечно, впереди еще много работы и, скорее всего, проблемы со спиной у меня на всю жизнь. И про большой спорт уже точно известно. Мне туда нельзя возвращаться. Меня это совершенно не расстраивает. Хотя Максим думает, что я собираюсь вернуться. Я продолжаю его так злить. Каждый день говорю ему, что я еще получу олимпийское золото и что без этого не смогу жить. Вижу, как его глаза становятся при этом грустными. Сама не знаю, зачем я так с ним поступаю. Откуда во мне столько злости? Характер испортился в этих вечных больницах. Срываюсь на самом близком человеке. А может... Я просто хочу посмотреть на его реакцию. Если любит, значит, примет любой мой выбор. Сегодня я вижу, как Максим радуется вместе со мной моим успехом. Я прошла длинную дистанцию без поддержки. Он меня сразу обнимает и целует. А еще мы первый раз занимаемся любовью за все это время. В его квартире, которую он снимает в Германии. Она находится на втором этаже, и он несет меня весь путь на руках. На самом деле он и раньше пытался ко мне приставать, но я его всегда отталкивала. Говорила, что он совсем ненормальный, раз думает о таком со мной. А сегодня все случилось. Он был очень нежным и внимательным. Но, с другой стороны, он еле сдерживался. Я прямо чувствовала, как долго он ждал и терпел, и сколько в нем нерастраченной любви. После я почувствовала себя так хорошо, такой наполненной, что сразу же пожалела, что отказывала ему раньше. Это вылечило бы побыстрее всякой реабилитации. Максим крепко меня обнимает. Я поворачиваюсь и смотрю в родные глаза. Говорю то, что давно должна была ему сказать. Это неправда про спорт. Не хочу туда больше возвращаться. Мне все это не нужно. Стало тошно. Столько сил вложено. Не жалею. Просто считаю, что всего добилась и больше не хочу. Может быть, правда, я получила травму, потому что ненавидела лед в тот день. И он так мне отплатил. Спорт не прощает ошибок. Виноват только твой тренер, но никак не ты. И зря ты до сих пор не рассказала про нее журналистам. Злится Максим и еще сильнее обнимает меня, как будто я могу от него убежать сейчас. Да, тренер тоже виноват. Заставила меня выступать, когда можно было сидеть в номере. Жутко все это. Не хочется вспоминать. Найдем тебе другую профессию по душе, успокаивает Макс. Я слышу в его голосе радость. «А твое предложение еще в силе?» Спрашиваю я, хотя знаю, что в силе. Он ведь делал его уже 5 раз. Максим улыбается, наклоняется и снова целует меня. Говорит. «Так и знал, что ты согласишься. Моя самая любимая чемпионка».